Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка. «Вот и все», — улыбаясь, сказал Воланд. «Он не успел нагрешить. Работа ободонна безукоризненно». «Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Абадон», — сказала Маргарита. «На чьей он стороне?» «Чем дальше говорю с вами, — любезно отозвался Воланд, — тем больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою вас. Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы. Абадонна, — негромко позвал Воланд, — и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки почему-то произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда. «Да перестаньте!» — крикнул Воланд. «Да чего нервозны современные люди!» Он с размаху шлепнул Маргариту по спине, так что по ее телу прошел звон. «Ведь видите же, что он в очках! Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно. Да и, наконец, я здесь. Вы у меня в гостях. Я просто хотел вам его показать». Абадонна стоял неподвижно. «А можно, чтобы он снял очки на секунду?» — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства. «А вот этого нельзя», — серьезно ответил Воланд и махнул рукой об Адонне, и того не стало. «Что ты хочешь сказать, Азазелла?» «Мессир», — ответила Азазелла. «Разрешите мне сказать? У нас двое посторонних. Красавица, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже. И, кроме того, с ней, прошу прощения, ее боров». — Странно ведут себя красавицы, — заметил Воланд. — Это Наташа! Наташа! — воскликнула Маргарита. — Ну, оставить при госпоже. А Борова к поварам. — Зарезать? — испуганно вскрикнула Маргарита. — Помилуйте, мессир, это Николай Иванович, нижний жилец. Тут недоразумение, она, видите ли, мазнула его кремом. — Помилуйте, — сказал Воланд. «На кой черт и кто станет его резать? Пусть посидит вместе с поварами, вот и все. Не могу же согласиться я его пустить в бальный зал». «Да уж», — добавил Азазелла и доложил. «Полночь приближается, мессир». «А, хорошо». Воланд обратился к Маргарите. «Итак, прошу вас, заранее благодарю вас. Не теряйтесь». И ничего не бойтесь. Ничего не пейте, кроме воды, а то вы разомлеете, и вам будет трудно. Пора. Маргарита поднялась с коврика, и тогда в дверях возник Коровьев.